50-е. Отон происходил из муниципия Ферентино. Примечание 102 в Этрурии. Его следует отличать от Ферентино в Лации. Конец примечания. Отец его был консулярий, смотри примечание 103. Дед претор, мать родилась в семье не столь видной, но не лишенной заслуг. Примечание 103. Консуляром назывался сенатор, который однажды уже исполнял обязанности консула. Конец примечания. Как прошли его детство и молодость, я уже рассказывал. Примечание 104. В книге 1, главе 13. Конец примечания. Он увековечил память о себе двумя поступками. Одним позорным, другим благородным, смотри примечание 105, и приобрел у потомков и добрую, и дурную славу. Примечание 105. Позорный поступок – убийство Гальбы, благородный – добровольная смерть. Самоубийство Тона произвело глубокое впечатление на современников. Марциал сравнивал его с концом Катона. Конец примечания. Повторять россказни и тешить читателей вымыслами несовместно, я думаю, с достоинством труда, мной начатого, однако я не решаюсь не верить вещам, всем известным и сохранившимся в преданиях. Как вспоминают местные жители, в день битвы под Бедряком, неподалеку от Регия Лепида, смотри примечание 106, в роще, где обычно бывает много народу, опустилась некая невиданная птица. Примечание 106. На Эмилиевой дороге между Пармой и Мутиной, к югу от Брикселла, ныне Реджио. Конец примечания. Она не испугалась стечения людей, и летавшие кругом птицы не могли прогнать ее, но она исчезла из глаз в ту самую минуту, когда Отон покончил с собой. Вспоминая об этом впоследствии, люди поняли, что странная птица сидела неподвижно как раз все то время, пока Отон готовился к смерти. Страница 73.